Глава 15. Блядский лес. Раздраженно говорю я, обследовав очередную полянку, на которой нет ничего, кроме шишек и травы. Ну и где твои дары? Грибы там, ягоды. Где все это? Ай! В глаз мне влетает какая-то мошка, я ругаюсь, вытаскиваю ее, вытираю рукавом слезы и яростно моргаю, пытаясь восстановить зрение. Кажется, мы с лесом плохо совместимы. Меня тут все время что-то пытается хлестнуть по лицу, укусить или поцарапать. Ветки, насекомые, какая-то колючая трава. Неприятная, в общем. Нет, сначала было даже классно. Тишина, шорох деревьев, приятный ветерок и вкусный смолистый запах. Я шла и представляла себя героиней какого-нибудь фильма. Но после того, как меня искусали то ли мошки, то ли комары, очарование природы развеялось. И ягод я опять же не нашла. Видимо, надо знать, где искать. Обидно возвращаться домой ни с чем. Но я уже правда задолбалась тут ходить. И пить хочется, воду я с собой взять не догадалась. Я поворачиваю обратно и прибавляю шаг. Искусанные ноги неприятно чешутся, а спина под блузкой вся мокрая. Приду и сразу приму душ. Интересно, Глеб уже вернулся? Если да, скажу ему, чтобы открыл мне кабинет. Сяду там за ноутбук и не выйду, пока не найду работу. Не собираюсь здесь и дня лишнего проводить. Мне показалось, что мы начали нормально общаться, что я ему нравлюсь, а он... А он потрахаться предложил. Еще таким голосом, скучающим, типа «Ну так и быть, давай, раз ты все равно тут торчишь». Скотина. Я от злости пинаю попавшуюся под ноги шишку, и она улетает, стукнувшись об огромное толстое дерево. Стоп. Я мимо такого не проходила. Или проходила. Я останавливаюсь и начинаю оглядываться. Похоже, я не по той дороге пошла. Надо вернуться к развилке и свернуть направо. Не налево. Теперь я уже иду внимательнее, не отвлекаясь на мысли о Глебе. Мудила и козел. И во все глаза смотрю по сторонам. Вот пень, я вроде его видела. И кусты тоже. Или это были не они? Черт, в Венеции было проще. Там все-таки есть дорога, каналы, дома. А тут одно дерево похоже на другое. И никаких знаков нет, и названий улиц тоже. Я шагаю быстро, дыхание сбивается, мне тяжело, но я не останавливаюсь. Я иду, иду, иду, долго иду. Уже потеряла счет времени. Ступни болят, я их, кажется, натерла. По голым ногам хлещет трава, в лицо лезут ветки, в глаза мышкара, пить хочется так, что даже слюны почти не осталось. Но я упрямо шагаю вперед. Меня гонит страх. Я ужасно боюсь тут остаться. Нет, нельзя бояться. Нет, я не могла заблудиться, это невозможно. Я не уходила далеко от дома. Я смотрела, куда иду, и я хорошо ориентируюсь на местности. Правда, хорошо. Деревья немного расступаются. Впереди виден просвет, и у меня перехватывает дыхание. Неужели? Это полянка, я бегу через нее и вижу то самое огромное толстое дерево. Его ни с чем не перепутаешь. Я пришла туда же? На то же самое место? Слезы начинают литься из глаз так резко, как будто кто-то нажал кнопку. Я без сил опускаюсь на землю. Не могу больше идти. Не могу. Я заблудилась. Обнимаю руками колени и тихо плачу, капая слезами на исцарапанные ноги. А потом вдруг в голову ударяет непонятно откуда взявшаяся мысль, что от обезвоживания человек может умереть уже через сутки. И я судорожно пытаюсь успокоиться. Нельзя плакать. Надо беречь воду в организме. Но получается плохо. От мысли, что я умру, наоборот, хочется реветь еще сильнее. «А ну, соберись, тряпка!» Рявкую я и силой бью себя по щеке. «Давай! Надо думать!» Надо что-то делать. Ай! Меня что-то больно кусает за бедро. И я подскакиваю, приглядываюсь к траве. И вижу, что там ползают муравьи. Видимо, один из них меня и цапнул. Смотрите! Мрачно предупреждаю я муравьев. Меня вам точно не съесть. А вот я вас съесть могу, особенно если буду от голода умирать. Мелким тварям все равно на мои слова. Поэтому я отхожу подальше и на всякий случай стелю на землю шелковый платок, прежде чем снова сесть. Стоять я не могу. Ноги просто отваливаются. И пить. Как же хочется пить. Слезы опять начинают капать, но я сжимаю зубы и думаю, что делать. Глеб, наверное, уже приехал. Меня нет. Что он подумает? Наверное, что я сбежала. Будет меня искать? Или скажет, ну и хорошо, одной проблемой меньше. Я ведь ему не нужна, это понятно. Яростно всхлипываю и вытираю глаза кулаком. Я вообще хоть кому-то нужна. Вот просто я. Лёля. Не та, у которой есть завод в приданное. Не та, у которой есть связи. Не та, которую можно просто трахнуть, потому что скучно и больше некого. Я. Сама. Нужна? Хоть одному человеку. Почему-то вдруг думаю про Нюту. Интересно, расстроится она, если узнает, что я умерла? Или наоборот, вздохнет с облегчением? Я ей столько гадостей наговорила, когда звонила после того, как Яр свадьбу отменил. Да и вообще, я не любила ее никогда. Правда, не любила. И она меня тоже. Но, может, Нюта хотя бы немного огорчится. Я бы не хотела, чтобы она умерла. Пусть живет себе счастливо со своим Яром. Раз ее он любит, а меня... Меня никто. Я утыкаюсь в ладони и реву в голос. Какая разница? Меня все равно никто не услышит. И искать не будет. А если и будет, как меня найти в этом лесу? У меня ни телефона, ни GPS-маячка, ничего. Какая же я дура! Я самозабвенно реву, размазывая слезы по лицу. И, боже, как же мне плевать на то, как я сейчас выгляжу. Невероятно плевать. Это такая фигня по сравнению с тем, что я вдруг настораживаюсь, потому что слышу шорох. И сразу вспоминаю, как Глеб говорил о том, что тут водятся дикие звери. Сюда кто-то несется, и это не звуки шагов человека. Господи, мамочки. Я подбегаю к дереву и пытаюсь на него залезть. Ставлю ногу. Вторую. Нога соскальзывает, шорох лап все ближе. Я вцепляюсь в кору, ломая ногти, и вдруг из-за кустов выскакивает огромный черный зверь. Я взвизгиваю, но уже в следующее мгновение узнаю его. Джек! Это Джек! Он лает, бросается ко мне, а я падаю на землю, обнимаю его и смеюсь, когда Джек начинает лизать мне лицо. Зарываюсь пальцами в густую черную шерсть, уворачиваюсь от неприятно пахнущего языка и никак не могу перестать смеяться или плакать. «Принцесса!» Я поднимаю глаза и вижу, как ко мне несется Глеб, продираясь через кусты. «Привет!» Неловко бормочу я и шмыгаю носом. «Я тут потерялась, кажется. Немного». «Блядь, я выпарю тебя!» Выдыхает он. «Честное слово, выпарю!» А потом бесцеремонно отпихивает Джека, вздергивает меня на ноги и обнимает так крепко, как будто ему не все равно, как будто он правда хотел меня найти. И нашел. Я стою, прижавшись к большому горячему телу Глеба, и слушаю, как в его груди тяжело бухает сердце. Этот звук меня успокаивает. И его запах, пряный, древесный, мужской, тоже успокаивает. «Ты идти можешь?» — хрипло спрашивает он куда-то мне в макушку. Я невнятно угукаю. Я сама не знаю, если честно. Вдруг что-то влажное и холодное касается меня под коленкой. Я ойкую, но тут же понимаю, что это Джек. Он лезет к нам с Глебом и как будто недоволен, что мы обнимаемся без него. Я кладу одну руку ему на холку и поглаживаю теплую жесткую шерсть, а второй рукой по-прежнему держусь за Глеба. «Вы меня нашли». Наконец, говорю я. Каким-то, блядь, чудом. Буркает Глеб. Ему скажи спасибо. Он кивает на пса. Будь он поглупее или не с таким острым нюхом, осталось бы ты куковать в лесу. Я уже почти смирилась, что умру тут. Признаюсь я. Не думала, что ты пойдешь меня искать. Что за херня? С чего ты взяла? Ну, Я же тебе не нужна тут. Мешаю. Ты дура. Со вздохом сообщает Глеб. Еще вчера я бы оскорбленно заорала, что он тупое хамло и пусть на себя вообще посмотрит, а сейчас только молча пожимаю плечами. Возможно, я и правда дура. Дай попить. Жалобно прошу я, увидев торчащую из кармана его рюкзака бутылку. Пожалуйста. Глеб молча протягивает мне бутылку, и я присасываюсь к ее горлышку, жадно глотая воду. Такую вкусную, такую прохладную. Когда на донышке почти ничего не остается, я вдруг замечаю на себе взгляд Глеба. Он смотрит как-то странно. «Ты тоже хочешь?» Неловко спрашиваю я. Он мотает головой, но смотреть не перестает. «Нет, пей». «Ура!» Тихо бормочу я и допиваю остатки воды. Пустую бутылку Глеб убирает в рюкзак и спрашивает. «Ты как? Повреждения какие-то есть?» Я задумываюсь. Ну, комары покусали. Это считается? Мне кажется, что Глеб и Джек вздыхают синхронно. Что они при этом обо мне думают, никому не известно. Комары считаются за мелкий ущерб. Наконец, говорит Глеб, и мне кажется, что я слышу в его голосе мягкую насмешку. Остальное в порядке? Вроде да. А далеко отсюда, до дома? Осторожно интересуюсь я. Примерно полчаса идти. Сможешь? Смогу. Мужественно говорю я, хотя сама в это не очень верю. Тогда идем. Глеб берет меня за руку, и это настолько неожиданно, что все мое внимание переходит туда, в ту точку, где моя бледная и узкая ладонь тонет в его руке, смуглой и широкой. Зачарованная и удивленная, я иду так какое-то время. А потом немного привыкаю, и вот тогда я начинаю чувствовать ноги. Мои истертые уставшие ноги, в которых каждый шаг отдается приглушенной болью, но я сжимаю зубы сильнее, вцепляюсь в руку Глеба и продолжаю идти. Перед нами мелькает Джек, и почему-то, когда я сосредотачиваюсь на нем, идти легче. Господи, ненавижу лес. Он просто какой-то бесконечный и одинаковый. Стоп. Вдруг говорит Глеб. «Что?» спрашиваю я. «Принцесса, что такое? Ты так дышишь, как будто сейчас помрёшь». «Ну?» «Загну, говори нормально». «Ноги немного болят, но мне нормально, правда нормально». Поспешно убеждаю его я. «Я дойду». Глеб хмурится и смотрит мне в глаза. «Ты думаешь, я тебя брошу тут, что ли, если ты скажешь, что не можешь идти?» «А, ну, нет. Возможно. Кто его знает? Ни на кого нельзя рассчитывать, кроме себя. Залезай мне на спину». «Не надо. Почему-то пугаюсь я. Я тяжелая, очень. 100 кило?» — практично уточняет Глеб. «С ума сошел. Искренне обижаюсь я. А этот хам широко улыбается. «Ну, если не 100, значит, не тяжелая. Залезай». Глеб присаживается. Я неуверенно обхватываю его крепкую шею руками, он подхватывает меня под бедра и встает. Я взмываю в воздух, сидя на его спине, и вижу теперь весь мир немножко сверху. Это забавно. А его горячих ладонях, которые касаются моих бедер и немного голой кожи там, где сбились шорты, я стараюсь не думать. И у меня почти получается. «Пришли!» Кричу я, когда мы, наконец, выходим из леса. Голос срывается, и я позорно хлюпаю носом. Кажется, я в жизни не видела ничего лучше этого домика и забора. Как же я им рада! Глеб ставит меня на землю около калитки, и мы заходим внутрь. Джек скачет вокруг нас, как щенок, и я не удерживаюсь, присаживаюсь и начинаю его гладить. Он подставляется под мою ладонь и в какой-то момент смешно плюхается на землю, выставив свой неожиданно трогательный живот. «Спасибо», — шепчу я, старательно наглаживая Джека. «Спасибо. Он сегодня молодец», — говорит Глеб, и столько тепла в его голосе я, наверное, ни разу не слышала. «С меня хорошая кость, Джеки, и пакет твоих любимых сухариков. Сейчас давай цепь на тебе застегнем, и я схожу за ними». «Нет», — вырывается у меня. Я резко встаю, нахожу взглядом Глеба и твердо повторяю. Нет, больше никакой цепи. Джек весело повизгивает, как будто понимает, о чем я говорю. А Глеб смотрит на меня так, что у меня мурашки бегут по спине и рукам. В его глазах темнота, огонь, сила и странная нежность, выбивающая почву из-под ног. Я не знаю, что делать с этим чувством. Оно меня пугает. Хорошо. Медленно говорит Глеб, как будто самому себе. И кивает. Хорошо, пойдем в дом. А Джеку нельзя в дом? Нет, ему там тесно. Он свободолюбивый парень. Я снова присаживаюсь, глажу Джека по холке и очень тихо шепчу. Прости. Прости, что тебе из-за меня пришлось посидеть на цепи. И спасибо, что ты не стал злиться из-за этого, не затаил обиду, а наоборот, нашел меня, спас. Он замечательный. Говорю я во внезапном порыве. Да. Тихо соглашается Глеб. Лучше многих людей. Уж точно лучше меня. Невесело усмехаюсь я. Глеб на это ничего не отвечает. В доме я принимаю душ, долго отмокаю под теплой водой, смывая с себя пот, слезы и грязь, а потом в чистой одежде, с мокрыми волосами, спускаюсь на кухню, где одуряюще пахнет едой. Глеб молча ставит передо мной сковородку, где шкварчат кусочки колбасы и помидоров, залитые яичницей. На стол кладет порезанный толстыми ломтями хлеб и пододвигает ко мне большую кружку с чаем. Я даже не заикаюсь о калориях. Просто беру вилку и съедаю все, все до последнего кусочка. А потом пью крупными глотками чай, чувствуя во всем теле тяжелое, счастливое умиротворение. «У меня есть для тебя подарок», — вдруг говорит Глеб. Я удивленно вздрагиваю. «Подарок? Какой?»